Мишель удивленно окликнул меня Палладиум в милой зеленой пижаме. Над ладонью у него парил золотистый шар, освещающий коридор. Выглядел эльф помятым со сна, но даже так оставался ангельски прекрасен. Меня пробило на нервное хихиканье. «А я тут это на свидание вас пришла звать», — ляпнула первое, что пришло в голову, и тут же заслужила скептический взгляд. «Ну а что еще я могла сказать в таком состоянии? Вы не ранены?» — задал Палладиум вопрос, который я от него совсем не ожидала. «А где что вы тут делаете?» И все такое, я, хоть и удивилась, но умилилась заботе. «Не, не думаю», даже осмотрела себя в сомнении, но, кроме черных останков кошмара, запачкавших кеды, джинсы и рубашку, а еще, возможно, лицо, ничего не заметила. Сверху послышался командный голос какой-то женщины, и у меня мороз прошелся по спине. С обладательницей этого-то насталкиваться совсем не хотелось. Палладиум вздохнул, свободной рукой наколдовал искры, которые тут же очистили коридор и меня. Они взлетели под потолок, разлетевшись яркими красно-зелеными желтыми конфетти. Чего? Невидимая сила бесшумно распахнула ближайшую дверь, и меня буквально втолкнула туда. Дверь закрылась. Меня заперли в кладовке. «Палладиум, вы что-то обнаружили?» — требовательно спросила. «Вероятно, мадам Гризельда, боевитая женщина, на которую даже Тикна иногда жаловалась. Нет, думаю, мы конфисковали не все шутихи мисс Францис, но доказательств нет», — с искренним сожалением ответил Палладиум, и я поразилась, как легко и естественно у ангельского эльфа вышла ложь, причем ложь, прикрывающая мою ведьмину задницу. «Пусть только доучится до второго курса, и я позабочусь, чтобы у нее и других не оставалось сил на глупые шутки по ночам», — не ворчала, а мрачно предрекала женщина, и я мысленно вознесла молитвы за здоровье фей. Гризельда явно перепутала школы, ей бы с таким церберовским характером в башне преподавать. Не, не надо, я еще раз обойду спальни девушек, а вам предлагаю идти спать, профессор. У вас же занятия первой парой», — осведомилась уже едва смягчившимся тоном она. «Да, благодарю», — мягко ответил эльф. Я услышала удаляющиеся шаги, причем уходила не только Гризельда, явно поднимающаяся по ступенькам, но и Палладиум. «Эй, а я, сквозняки Алфей, а и здесь они, конечно, были», — сообщили о местоположении первой. «Она явно уже где-то в середине коридора второго этажа. Надеюсь, Даркас не поймают, хотя уж она-то может о себе позаботиться лучше меня. Сила иллюзий же, иногда даже завидую». Попытка открыть дверь провалилась. Ручка проворачивалась, но замок не поддавался, а выбивать дверь силой неразумно, пока так близко бродит алфейский цербер. «Ну что, куковать теперь всю ночь в кладовке с метлами и ведрами?» Я уперлась лбом в дверь, тяжело вздыхая. «Зато Блум и Тикна в безопасности, ну, и остальные Винкс по остаточному принципу». Дверь внезапно распахнулась, хотя я не слышала приближающиеся шаги, и от неожиданности я полетела вперед. Меня придержали за плечи неожиданно сильные руки, и я уставилась прямо в карие едва светящиеся глаза. Примечательно, что теперь я не ощущала в его присутствии того же благоговения, похожего на алкогольное опьянение. Не иначе сережки защищали последние остатки мозга, хотя чисто эстетически я все еще оценивала Палладиума как привлекательного представителя противоположного пола. «Как вы?» — мягко, но обеспокоенно спросил Палладиум, и я поспешно отстранилась, краснея, как школьница. «Нормально, даже вроде не устала», — пожала плечами, прислушиваясь к ощущениям. «Голова чуть-чуть болела, хотелось спать, но нормально. Даже пожранная кошмаром и потраченная лично магия стремительно восстанавливалась. Гиптомирон в вакууме не брезговал энергией, какой бы полярности она ни была. Пойдемте, Миша, я надеюсь, вы все мне объясните. В противном случае, вам придется разговаривать с Гризельдой», — устало сообщил Палладиум, махнув рукой в сторону. Я стряхнула с волос конфетти. «Угрожать мне совсем не надо. И так понимаю, что вляпалась по уши. Скажу сразу, это не моя тайна», — пробурчала я, смущаясь смотреть на Палладиума. Он меня ой как выручает сейчас, и хотелось бы ответить ему честностью, но, чья же? «Миша, если это тайна, я смогу ее сохранить», — заверил меня он. Мы прошли всего немного по коридору, как он открыл очередную дверь. Помещение за ней напоминало класс зельеварения. Слишком уж говорящие плакаты на стенах, да и котелки на партах стоят. Мы прошли через него, чтобы пройти за очередную дверь и оказаться в походившей на личный кабинет комнатке. Ковер, рабочий стол с тремя креслами, книжные шкафы. Палладиум предложил мне занять то из кресел, что перед столом, а сам принялся заваривать чай. Принадлежности для приготовления отыскались на столе за одним из шкафов. Я начала нервничать, как если бы попала на ковер к Гриффин, хотя объективно, директриса башни явно страшнее милашки. Если вы действительно поклянетесь никому не рассказывать, взволнованно пробормотала, понимая, что наглею, и потому нервно прокрутила в руке фонарь, уже обратившийся шпилькой для волос. Клянусь, если сокрытие этой информации не навредит вам и другим студенткам, тут же охотно откликнулся Палладиум, и я почти скрипнула зубами. Это очень расплывчато, проворчала, но большее из профессора точно не выбью. Он и так подозрительно охотно шел на уступки по отношению к ведьме. Неужто предыдущий кредит доверия настолько велик? Блум попросила помочь ей. Ее и остальных фей мучили кошмары. Они подумали на монстра. Ну и вот я, здесь. Монстр обезврежен, пусть и планировалось сделать по-тихому, скороговоркой выпалила, не вдаваясь в детали. Подумала даже, что зря Блум назвала, но, вроде, наше общение не такая тайна для имеющих глаза и уши. Палладиум вручил мне чашку. Поднос с сахарницей и сливочником завис в воздухе совсем рядом. Я сначала пригубила и, оценив чай как довольно сладкий, отказалась от идеи добавить сахара. Как я понимаю, просьба никому не говорить исходила от принцессы Стеллы. Мягко улыбнулся Палладиум, ничуть не осуждающе. Пришлось сжать губы и покорно кивнуть. Он тут преподаватель, студенток знает, так что едва ли я смогла бы достойно скрыть всю историю от него. Обидно, конечно. Надеюсь, вы не побежите жаловаться королю Солярии? Стелла очень переживает, что ее заберут из Алфеи, спросила, сделав тон пожалобнее, а взгляд поумильнее. Он тихо рассмеялся, покачав головой. Пусть я и переживаю за только недавно отремонтированную лабораторию, не стану вставать на пути получения образования мисс Стеллы, шутливо ответил Палладиум, и я не знала, насколько шутка, всего лишь шутка. Я тихо выдохнула и расслабилась, вновь пригубив чай. Запоздало подумала, что профессор вполне мог всучить мне какую-нибудь сыворотку правды. Так что это был за монстр? Ай, а можно оставить вопросы на потом? Желательно, на ближайшие никогда. Какой-то магический паразит, легкомысленно пожала плечам, мол, понятия не имею. Моя более сведущая подруга сказала жахнуть его солнечным фонарем. Я и жахнула, попыталась сыграть в дурочку. Ну а что, даже не врала. Даркас и правда обрисовала план примерно так, за некоторыми нюансами, которые можно и умолчать. Взгляд карих глаз профессора сделался осуждающим. Мне стало крайне неловко. Миша, я бы предпочел поддерживать доверительные отношения между нами и не обижать друг друга ложью или полуправдой, посетовал он тоном, каким обычно разочарованно говорят старики. А сколько ему лет, кстати? Эльфы ведь долгожители, или это в других фэнтези? Согласитесь на свидание со мной, лукаво улыбнулась, попытавшись выпутаться из щекотливой ситуации. Палладиум на секунду опешил, забавно округлив глаза, но тут же хмыкнул, покачав головой. «Я вижу, что у вас есть артефакты, берегущие разум, но даже так вы не отказываетесь от идей». Поразился он, кажется, даже польщенный. «Да, даже когда мой мозг не растекается в желе от вашего великолепия, я не могу забыть о том, какой вы симпатичный внешне и приятный интеллектуально собеседник», польстила я, ничуть не соврав. Палладиум был красивым, вопреки юной внешности, довольно взрослым, и я тянулась к нему даже без всяких магических уловок. Его щеки окрасились румянцем. Он поспешно отпил чай, отводя взгляд, и я праздновала маленькую победу. Смущать его мне нравилось не меньше, чем просто любоваться. Эх, никогда бы не подумала, что буду падкой на эльфов. Одно свидание, Миша. В конце декабря, когда в Алфее начнутся каникулы, я дам вам номер моего телефона, смущенно и несколько скомканно выдал он, кажется, сам не веря, что решился. Я тоже опешила от такого поворота, но почти сразу радостно улыбнулась. Да, у этой девчонки будет свидание. Ура, ура, ура. Но всю радость Палладиум поспешно испортил настойчивым вопросом о том, какого же монстра я победила. Ну, Даркаровы тапочки с помпонами. Вы пообещали мне свидание, не забудьте. Поспешно напомнила, забивая в мобильник номер Палладиума, и только после этого вздохнула и решилась. Монстром был кошмар, если вы знаете, что это. Мы думаем, что его наслала скрывающаяся сейчас от полиции Айси, тихо призналась я, не очень пылая желанием раскрывать такую правду. Просто потому, что доказательств, кроме словесных, у нас нет. По факту, любую ведьму с вакуумом могут обвинить в создании кошмара. И, ой, какая неприятность, вакуумы были у меня и Даркас. Палладиум чуть нахмурился, отставил на поднос чашку. Не обвинит же он меня. Да, вам очень повезло, что он не влез вам в голову. Это опасное темномагическое существо, и я поражен, что вам удалось его победить, обеспокоенно сказал Палладиум, подавшись чуть вперед. Его теплая, едва мозолистая ладонь мягко взяла мою руку, и этот едва мерцающий взгляд теплых карих глаз. Я как будто провалилась куда-то, и лишь когда ощутила словно щекотку внутри черепной коробки, осознала, что Палладиум читает мои мысли. Мы еще не сходили на свидание, но уже дошли до интимного проникновения в мозг, хихикнула, хотя на самом деле мне это очень не понравилось. Я не боялась менталистов, у меня, вон, Даркас, та еще очаровательная представительница магиков разума, но такое неожиданное вторжение, даже серьги не защитили, что говорило либо о хреновости артефакта, либо о высоком мастерстве Палладиума, и о низкой этике. Ему хватило совести смутиться. Он тут же опустил взгляд, чуть крепче сжав мою руку в ладони. «Прошу прощения, я проверил, не нанес ли кошмар урон вам, но все в порядке. Возможно, лишь пару дней будут проблемы со сном», — поведал о результатах диагностики он. «Я предпочла ему поверить сейчас, но перепроверить потом у Даркас. Пусть глянет, вдруг сможет понять, что еще подсмотрел в моей черепушке эльф. Что же, он не такой уж душка, как я себе напредставляла, но больно или обидно не стало. Да и свидание отменять не захотелось, только обзавестись ментальным артефактом помощнее, или какой-нибудь книжкой об окклюменции. Здесь вообще такое есть, Даркас, Сора, мадам Аманита или Крис, вот в чем вопрос. Прощу, но вы будете должны мне еще свидание», — сторговалась я, напуская на себя образ оскорбленной невинности. «Я тут, видите ли, его студенток спасаю, а он вот так вот со мной». Настолько вошла в роль, что чуть всерьез не обиделась. «Миша, вы...» Палладиум вздохнул и с легкой улыбкой вновь покачал головой, наконец отпуская мою руку. Я заметила, что разбитые встречи с журнальным столиком костяшки пальцев вновь были целыми, не содранными и не покрасневшими. «Ау, как мило он вылечил их, заметил ведь. Давайте для начала сходим хотя бы на одно. Вам помочь добраться до облачной башни?» В этот момент в моем кармане завибрировал мобильник, предусмотрительно поставленный на беззвучный. Я, извинившись, поспешила его вытащить и прочесть сообщение. «О, от Даркас. Даркас 0054. Я в тайном ходу сама знаешь каком. Тебя где носит?» Фух, она выбралась. «Интересно, а что там с выломанной кошмаром дверью? Если вы не против, проводите меня до одного тайного хода?» Мило поинтересовалась, не боясь так палиться. «По факту, подземный ход между всеми тремя школами – не такая большая тайна». По озарившемуся пониманием взгляду Палладиуму я поняла, что он в курсе о его существовании. «Что же, в следующий раз будем пробираться в Алфею иначе». Заходить вместе со мной в коридор Палладиум не стал, лишь проводил и пожелал спокойной ночи. Я пожелала ему того же и удачи на утренних занятиях. Сразу за дверью на меня налетела Даркас, спрашивая, кто это был и какого вообще дракона произошло. У меня тоже имелись вопросы, но прежде пришлось обстоятельно все пересказать, при этом записывая голосовые в общий чат. Хотя Тимми в это время спал, судя по тому, когда появлялся в сети. Да и Сора давненько онлайн была. «Блум, огонь, 0113. Не могу поверить, что ты не только избежала наказания, но и выторговала два свидания с Палладиумом. Ты подкатываешь к нашему преподавателю. Ищи себе другого в башне. Перплексия 0114. Хорошо, что все обошлось. Было бы неприятно, получи ты за помощь неприятности». Быстро же они проснулись. Хотя, похоже, варево Флоры лишь помогало заснуть, но не удерживало во сне насильно. Да и нашумели мы с кошмаром знатно, уж дверь-то он выломал. Я проворчала в еще одно голосовое, что в башне таких милашек не водится, их бы там давно пожрали, самое близкое, драм. Причем даже у него внешность была-была. Интересно, а Сора считалась, и посоветовала особо в глаза Палладиуму не смотреть. Новость, что милый профессор, которого любили подразнить студентки, умеет читать мысли, не на шутку фей встревожила. Блум пообещала выпросить что-нибудь по теме защиты разума у наставниц, а Тикна уже принялась за поиск в универсуме. Признанная же специалистка в ментальных науках скривилась. «Только этого вам и не хватало, — проворчала она, прибавив шагу по каменному пыльному коридору. «В чем-то она и права. У нас занятия и так выше крыши, времени мало на что хватает, и занятия ментальными науками. Не думаю, что у меня имеется к ним талант, но как еще раздобыть защиту помощнее? Мне мои мысли дороги, особенно щекотливый факт о настоящей личности. Видимо, Палладиум не глубоко копнул, раз так легко меня отпустил, или пытается притушить бдительность. Я помню про Грюма, а погром в коридоре легко исправила Стелла, благо, в чинящих заклинаниях она оказалась мастерицей, имела некоторый опыт. Я припомнила было слова Палладиума о лаборатории, но сомневаюсь, что принцесса чинила ее лично. Неважно, главное, что Гризильда ничего не заподозрила. 53 глава. Цветение. Вернувшись в башню, мы по очереди сходили в душ. Первый, Даркас. Я не возражала, только села на край матраца, листая новости в телефоне. У Крис вышло новое видео на лайв-канале. Звякнуло сообщение от Мэри. Просьба подменить ее на смене в белой лошади. Прикинув график, согласилась. Хорошие отношения с феей Энчантикса лишними не будут, да и не сложно. Даркас вышла. Я поспешила тоже смыть пыль и пот. Вопреки предупреждениям Палладиума о последствиях встречи с кошмаром, спала я крепко и без сновидений. Хотя, быть может, он не только мне мозг просканировал, но и негативные последствия убрал, кто знает. За повседневными делами прошло еще несколько дней, я так погрузилась в рутину, что чуть не пропустила смену, на которой обещала подменить Мэри. С тех самых пор, как устроилась на работу в белую лошадь, не могла припомнить такого наплыва клиентов. Яблоку негде было упасть. И это еще часть зала второго этажа переоборудовали в сцену, уменьшив количество столиков. Хорошо еще, съемочное оборудование и осветительные приборы представляли из себя летающие сферы и не мешали ни посетителям, ни официантам. Привлек добрую половину Магикса к нам всего лишь ежегодный конкурс «Мисс Магикс», и я на нем была не участницей или группой поддержки, а официанткой, слава дракону. Хотя уже столкнулась с Винкс, но из всех них появлялась только Блум, тоже вышедшая в смену, тогда как остальные без заранее купленного билета не могли сунуться в зал и терлись возле гримерок на правах свиты Стеллы. В конкурсе участвовали в основном ученицы Алфеи, редко ведьмы, по понятным причинам. Предлагалась не только некоторая известность, но и денежный приз победительницы. Не стала бы пытаться, даже нуждайся я в деньгах, и не потому, что не уверена во внешних данных, а я в них уверена. Не сногсшибательная красотка, но все же, а потому, что такие конкурсы отдавали чем-то нелепым. Главное, при принцессе Стелле этого не высказать. Хотя муза открыто выдала, что это цирк, я бы выразилась иначе. Это скорее часть торговли лицом, вроде как многих участниц, даже не победительниц, позже приглашали на работу модельные агентства, но вообще да, что-то от цирка есть. Ума не приложу, зачем кронпринцессе такое. Больше, конечно, поражало, что весь из себя передовой Магикс не отказался от, а, нет, не удивляло. Лукизм и дискриминация в Магиксе весьма распространены, так что наличие конкурсов, оценивающих внешние данные, явление вполне естественное. Особо размышлять о проблемах общества и конкурсов красоты не хватало времени, нужно было обслуживать столики. Зазвучала приятная торжественная музыка, мягкой вибрацией прошедшая по полу. Вспыхнуло множество лучей, которые залили сцену ярким светом, погружающим весь остальной зал в четко обозначающий, на чем должно фокусироваться все внимание, легкий полумрак. В блестках и конфетти на сцене появился ведущий в костюме столь золотом, что немного резало глаза от сияния. Приятным поставленным голосом он открыл вечер и начал представлять участниц, которые выходили на сцену друг за другом в одинаковых белых коротких платьях. Я бы даже внимания на них не обратила, зашиваясь с заказами, если бы не слишком знакомое ощущение. Эту магическую силу я ни с какой не спутаю. Уже почти сроднилась с ней. Участница номер 13, Лирис, объявил ведущий, и на сцену буквально выплыла хрупкая бледная девушка с длинными белыми волосами. Она носила такое же белое платье, это было лишь приветствие перед индивидуальными номерами, но на ее лице выделялась большая белая маска-бабочка. Интересно, почему ей вдруг разрешили такой приметный аксессуар? Манера движения у нее очень отличалась от остальных. Осанка, гордый разворот плеч, плавные шаги, как будто настоящая принцесса ступила на сцену. Даже Стелла, кронпринцесса не из последних, не двигалась столь же грациозно. Я бы сказала, Поистине кошачья грация, Лирис, да, я хмыкнула и продолжила разносить заказы, но с куда большим интересом наблюдала за сценой. К сожалению, она шла под 13-м, как символично, номером. Ждать пришлось чуть больше часа. Адриан придержал меня за локоть, когда ведущий поздравил с отличным выступлением девушку под номером 12, я даже не запоминала ничего, разве что забавный танец счастья Стеллы, шедший 6-й. «Сейчас свет погасит, осторожно», — предупредил меня Адриан, и я послушно застыла, удерживая поднос с напитками. «Вот номер был бы, подойди я к столику и запнись в темноте». Буквально через пару секунд в зале потемнело, люди немного заволновались, но не успело роптание обрести громкость, как зажегся единственный прожектор, заливающий сцену мягким туманным светом. Посередине сцены стелились ликарисы, едва дрожавшие от дуновения дым машин у края сцены, и казалось, будто алые капли выступают из молочного тумана. На трех подставках, прикрытых черной тканью, стояли картины в тяжелых позолоченных рамах. На одной раскинулся луг ликарисов в свете одинокой луны, причем картина уходила в абстракцию, узнаваемую. На другой как живые копошились белые бабочки, среди которых выделялась фиолетово-мрачная, и они выглядели реалистичными, словно энтомолог-художник просто прикрепил настоящих к полотну. Я легко узнала стиль, даже если в искусстве совсем не сведуща. На центральной картине сидела девушка с белой маской-бабочкой почти на все лицо. Были открыты лишь нежные бледные очертания губ и подбородка. Ее белые волосы струились по плечам, как фата невесты. На ней было белое платье с прозрачными рукавами, но корсет покрывали красные камни, похожие на капли свежей крови. Подол, алый и воздушный, почти сливался по форме с ликарисами за пределами картины. Тонкий меланхоличный плач скрипки и тихие капли фортепиано тревожили зал, растекаясь вместе с тихим шумом дым машин, но вот те затихли, прекратив генерировать белый дым, похожий на туман. Фортепиано издало громкую ноту, будто кто-то с силой вдавил клавишу, и дребезжание оборвало плач скрипок. Девушка на картине пошевелилась. Черная ткань соскользнула с пьедестала, и обнажилась золотистая лестница. Всколыхнулись ликарисы по подолу платья, тихий стук каблука ознаменовал новый виток музыки, и Лирис, ступившая с картины на ступеньку, начала медленно спускаться. Она плыла привидением по сцене, и ее платье и ковер из ликарисов едва дрожали. Я начала замечать, что некоторые ликарисы очень уж похожи на пауков, а некоторые, натянущиеся к фантомной красавице человеческие руки, отопарила по сцене, танцуя, и ее плавные тонкие движения казались текучими, призрачными. Одинокий безмолвный призрак, зазывающий пойти за ним, чтобы приоткрыть живым тайну. Смесь прекрасного и жуткого. Неоднозначная красота бездны, в которой скрыта неочевидная угроза. Хотелось затаить дыхание, чтобы не спугнуть мрачное очарование. Конечно же, это была Даркас. Даже не чувствуя я магию подруги, все равно бы узнала почерк. Хотя, кажется, кто-то посторонний активно принял участие в выступлении, и я даже подозреваю, кто. Но почему Даркас скрыла от меня, ни словом не обмолвилась. Тем временем Лирис приблизилась к картине с бабочками, и несколько из них, белых, сорвались с полотна от прикосновения изящных пальцев, полетели по залу, вызывая восхищенные вздохи. Танец завершился, на картине осталась последняя бабочка, фиолетовая, единственная нарисованная. Надеюсь, художественный перформанс нашей таинственной участницы не оставил вас равнодушными, дорогие зрители. Не переживайте, очаровательная Лирис обещала, что бабочки не ядовиты, пошутил ведущий, выбравшийся на сцену как раз вовремя, чтобы разрушить загадочную атмосферу. Но в любом случае выделенное время уже подошло к концу, да и я могла точно сказать, что Лирис взорвала зал. Это и правда было завораживающе, но еще удивительнее, что магия в выступлении не использовалась вовсе, это было запрещено правилами конкурса. Даркас использовала лишь оптические иллюзии, правильно расставив реквизит на сцене. «Мне кажется, или это Даркас?» — шепнула мне Блум, подошедшая через пару минут после выступления. Я усмехнулась и похлопала подругу по плечу, наконец выдыхая после выступления. «Твоя интуиция меня пугает», — честно признала, но, видимо, с преференциями избранной нужно смириться. Блум иногда пугающе догадлива на грани с провидением. Голубые глаза вопросительно посмотрели на меня, но секундой позже, когда Блум осознала смысл слов, ее губы сложились буквой О, и она почти сразу хитро заулыбалась, как ребенок, нашедший спрятанное родителями сладкое. Победительницей закономерно вышла таинственная Лирис, слишком уж грациозное и мистическое вышло у нее выступление, да и люди любят загадку. Ведущий попросил девушку снять маску бабочки, но та вежливо отказалась. Она получила денежный приз и симпатии зала, а я в уме уже подхихикивала и придумывала, как буду подкалывать мою подружку по поводу ее участия в Miss Magic и коллаборации с Хилией. На каком же уровне партнерства эти двое? Я обязательно задам ей вопрос, причем выберу самый провокационный лукавый тон. «Попрошу утекны запись», — сказала Блум, когда нагрузка спала. После окончания конкурса многие покинули кафе, дышать сразу стало легче и свободнее. Я только кивнула в ответ, в моей зоне еще оставалось несколько столов, которые нужно было обслуживать. Обязательно нужно будет распечатать самые удачные кадры видеотекны, повешу в квартире, чтобы подразнить Даркас, которая летом будет жить со мной. Ну и просто потому, что ее выступление было действительно красивым и поэтичным, балансирующим на границе жуткого и красивого. Любим мы с ней неоднозначные вещи, как та картина на выставке. Не прошло и 10 минут, как Блум начала слать в общий чат плачущие смайлики и жалобы. Стелла убивалась из-за проигрыша. Как по мне, кому-то уровня кран-принцессы стоило бы проще относиться к подобному, а в идеале, вообще игнорировать. У нее что, других дел в жизни нет? Но, видимо, у Стеллы действительно проблемы с самооценкой, и она всячески пытается самоутвердиться за счет таких дешевых приемов, как победа в конкурсе красоты. Ну, если что, мисс Магикс – это мисс планеты, а не всего волшебного измерения. Зато Тикна скинула полную запись конкурса. Эх, придется проматывать к выступлению Даркас. Последняя, кстати, молчала в чате как партизанка, но явно сообщение прочитала. Время близилось к полуночи, и я уже собиралась идти переодеваться, когда на меня налетела Сора в женской форме. Она клыкасто улыбалась. Черные глаза с белыми зрачками сияли озорством. От нее сладко пахло незнакомыми цветами. В выходные я возьму всю нашу компанию на охоту на домино. С восторгом и предвкушением сказала Семпой, тиская мои щеки, и мурашки побежали по коже от одного упоминания. Не, связь с мультиком и прочее меня не волновали, скорее пугали нездоровый энтузиазм садистки Семпы и тот факт, что родина Блум в разы холоднее Эсгарда. А мне хватило одного визита, чтобы оценить местный климат и заречься соваться туда, где еще холоднее. Если сравнивать по шкале от Сибири до измерения Омега, домино будет ближе ко второму. На что мы там будем охотиться, позволю знать. На собственный цистит, проворчала я, ничуть не вдохновленная идеей Семпой. Сора на сарказм не отреагировала, лишь активнее заворковала, и то, как она мяла мои щеки, становилось уже чуть болезненным. Домино не настолько мертвая планета, есть там и свои обитатели. Каменные соколы, големы, темные твари из разбежавшейся армии тьмы Даркара, уйма первоклассной дичи для таких неопытных юниц, как ты и наши дорогие друзья. Вам нужна практика, а домино для нас будет отличной тренировочной площадкой, вдохновленно описывала Сора, как будто говорила о курорте или тренировочном лагере, а не о потухшей планете, чье население большей частью исчезло из мира в один миг, а другая, меньшая, часть рассеялась по всему волшебному измерению. «Ты уже обрадовала Блум?» – кисло спросила я, все-таки выбираясь из схватки. Семпой подняла ладони и пожала плечами. «Еще нет, ей инструктаж проведет Хермия. Может, даже побываем во дворце правящей семьи Домино, ну, или в какую резиденцию их заглянем. Но в любом случае это будет больше пробная разведывательная вылазка», – спокойно и уже без прежнего чрезмерного восторга пояснила она, и я начала понимать. Семпой действительно беспокоится о нашей боевой подготовке, ну, или о моей конкретно. Воспоминания были свежи. «Мне нужна теплая куртка», – тихо проворчала я, уже сдаваясь и принимая идею. «Опустим, что все наставники в волшебном измерении питают тягу к киданию учеников в дикую природу, чтобы те, значится, познакомились со всякой дружелюбной фауной или, в некоторых случаях, флорой». Сорок лыкаста ухмыльнулась в ответ и похлопала меня по плечу. «Тебе покрова должно хватить». «Ага, в покрове терморегуляция хороша, но как же психологическое ощущение холода? Мой короткий комбинезончик и легкая курточка». Я фыркнула и направилась в раздевалку. Тело уже совсем не ныло, я спокойно выдерживала длинные тяжелые смены в белой лошади. Что такое смена официантки по сравнению с тренировкой с Сорой? Неудивительно, что выносливость выросла. В облачную башню мы вернулись с Сорой. К моей радости, Даркас уже была в комнате, в пижаме, на лице тканевая маска, она листала телефон и пила чай. Судя по запаху, тот жасминовый, что нам Сора притащила с Оппозитуса. Как ты оказалась в конкурсе, мисс Магикс? Почему не сказала, что у вас там с Хилией? Я налетела на подругу с расспросами, приземляясь на ее кровать. Сора привычно села на подушку на полу и тоже с интересом посмотрела на Даркас. Та не изменилась в лице, невозмутимо сделала глоток и выключила телефон. Потянулась к прикроватной тумбочке и взяла две красных бумажки, которые протянула мне. Я с любопытством взяла и удивленно прочитала билет. На каждом была изображена очень знакомая беловолосая девушка в белой маске бабочки. Художественная выставка. Конкурс был не более чем совместным проектом и рекламной акцией. «С Хилией у нас деловое сотрудничество», — спокойно объяснила Даркас. И я едва сдержала восторженный писк. Все планы дразнить ее насчет отношений с Хилией позабылись. Я просто обрадовалась за подругу. Художественная выставка, ее собственная. Ну, ладно, разделенная с Хилией, но все же выставка ее творчества. Великий дракон, твоя выставка. Это потрясающе. Я так горжусь тобой, Даркас. Я сжала подругу, крепко обнимая ее. На лице расплылась улыбка. Я фонтанировала эмоциями, слишком обрадованная и пораженная новостью. Она тихо фыркнула, но слегка улыбнулась, даже не ворчала, когда я обняла ее, даже слабо похлопала меня ладонью по предплечью. Мне вспомнились слова Даркас, что она рассматривает мужчин как ресурс, а конкретно Хилию, как выгодное знакомство, если решит продавать картины. Я не знала, насколько в этом правды, но сейчас даже немного засомневалась, что он может ей нравиться. Кто знает, насколько сильные раны нанесла ей трагедия ее семьи. Использовать конкурс как рекламу – очень хитрый ход. Очевидно, твой план, Сора усмехнулась, подхватив выпавшие у меня из рук билеты и рассмотрев их. Разумеется, Даркас закатила глаза, гордо расправила плечи и наконец стряхнула меня с себя. Я, по-прежнему улыбаясь от уха до уха, слезла к Соре на пол, чтобы заглянуть в билеты еще раз. Магический музей Магикса. Первая художественная выставка, а уже в таком месте. Очевидно, что сотрудничество с Хилией играло здесь важную роль. Он-то уже не первый раз устраивает выставки и в Магиксе не самый знаменитый, но все же известный художник. Даркаровы тапочки, как же я рада за Даркас. Ты была в маске, чтобы привлечь больше людей? Спросила я с улыбкой, вспоминая сценический образ. Люди легко клюют на загадку, но основной причиной было нежелание, чтобы кто-то узнал о моем участии в подобном конкурсе. Пожала плечами Даркас и снова сделала глоток. Она была невозмутима и спокойна, но я видела, что ее глаза сияли гордостью и радостью. Эта выставка много значила, раз подруга ради нее даже на конкурс пошла. И все-таки, правда, хитро придумала. Даже не победили рис в конкурсе, все равно осталось бы в плюсе за счет бесплатной рекламы выставки, так или иначе будут интересоваться загадочной участницей, а там уже и выйдут на информацию. Мы присоединились к Даркас в распитии чая. Сегодня еще были занятия, но мы не такие примерные ученицы, чтобы посещать все лекции, да и я нагнала программу достаточно, чтобы прогуливать иногда. У меня больше не было сильного беспокойства, а у Даркас, кажется, таких тревог не было в принципе. А Сора свое отучилась. Я рассматривала билеты, улыбаясь. Даркас заранее подготовила билеты для меня и остальной компании, это приятно, но вот на вопрос о том, какие картины выставит, повредничала и сказала, что увижу на самой выставке. Ну, может, она и права. Зачем портить себе впечатление? На пару магических существ драма в 5 утра мы все-таки сходили, но не из уважения к профессору, а из шкурного интереса. Помимо знакомства с фауной, с которой нам сражаться в конце года на грязевом болоте, он рассказывал о нюансах противодействия тварям, включая специфические заклинания. Хотя, конечно, я могу чисто грубой силой задавить большинство обитателей грязевого болота, но мне казалось правильным не убивать муравьев кувалдой. На застеленном пледом матраце лежал весь мой небогатый гардероб. Я придирчиво прикидывала наиболее удачную комбинацию для свидания с преподавателем-эльфом, который, на секундочку, мог быть значительно старше. Навскидку ему от 30, возраст принятия на работу профессором в Алфею. Нужны некоторые образования и рекомендации. До 200, к этому моменту эльфы проходят инициацию и становятся златокудрыми красавчиками, как презрительно фыркнула Крис, у которой я запросила справку. Короче говоря, разница в возрасте у меня с кавалером на вечер может быть значительной, а еще знатно накрутили перед свиданием друзья. Единственные, кто меня поддержал, Даркасы, неожиданно, Тикна. Опасность для тебя меньше 15%, написала мне последняя, и я даже не стала уточнять, как она делала расчеты. Может быть, сходим в раменную, я куплю тебе персиковые саки. Сора наблюдала за сборами с недовольством и конючила, как ребенок, уговаривающий маму прогулять школу. Я стоически игнорировала. Она возражала больше всех, считала палладиума теоретически опасным, и расчеты Тикна ее нисколько не успокоили. «Ну зачем тебе встречаться с этим эльфом? Мы уже с ним договорились, и мне самой интересно», – пробурчала я, фыркнув. Легкое электричество пробежало по волосам. Дарка стоически игнорировала нас двоих, возвела магический полог тишины над кроватью и спала. Хотя от нее поддержку я получила, велели разбудить, когда я определюсь с нарядом, чтобы она оценила. Ну чем не яркое проявление заботы со стороны моей цундерки? Сора скуксилась, закатила глаза и решительно встала с подушки на полу. «Тебе чисто эльфийская внешность интересна?» — игриво уточнила она и тут же приняла более утонченный, но мужской облик. Сора стал выше и шире в плечах, его волосы засияли белым и вытянулись до поясницы, из-под шелковистых прядей чуть подергивались острые бледные уши. Сора мурлыкнул, обнимая меня и притягивая к себе. Или, может быть, так, рост темпа уменьшился, формы округлились, вернувшись к женственности. Волосы и кожа почернели, но уши остались такими же острыми. Темная эльфийка, имея я по-настоящему кинг на эльфов, у меня бы случилась би-паника, но так я лишь смеялась и иронично смотрела на Сору. «Очень мило, что ты готова удовлетворить любые мои эстетические запросы, но я иду на свидание с палладиумом не потому, что он эльф», — сказала я с весельем и потискала Семпой за щеки, как она обычно любила делать со мной. Ее все еще острые эльфийские уши забавно подергивались. «ХМПФ», — она надула губы и скрестила руки на груди, возвращая облик к стандартному, насколько может быть стандартным облику метаморфа. Я не кстати задумалась, бисексуален ли отец Соры, если Каноба тоже они, а значит и метаморф, но чтобы вернулась в облачную башню до 11, и всегда будь на связи. Теперь поведенческая модель сменилась на строгую родительницу. Я бы закатила глаза и отшутилась, но, зная свое феноменальное везение, могла лишь серьезно пообещать держать телефон под рукой. Между прочим, прошлая подружка палладиума пропала, — пробурчала Семпой, вновь садясь на подушку на полу. Я присматривалась к вишневой блузке, когда осознала смысл сказанного. «Ты навела справки?» — я иронично улыбнулась и внимательно посмотрела на нее. «Паранойя или гиперопека? Вот в чем вопрос». «Конечно, не скажу, что исчезновение той эльфийки – вина палладиума, но вдруг ты тоже захочешь от него сбежать к мифическим темным эльфам», — фыркнула Сора, приподняла подбородок и скрестила руки на груди. Меня одолело любопытство и, несмотря на то, что копаться в чужом нижнем белье нехорошо, сплетни – отличный способ расслабиться, и для психики даже полезно. «Можно полную историю, пожалуйста?» — я улыбнулась и сложила руки в молитвенном жесте, стараясь изобразить глазки кота из Шрека. Игривое настроение Семпой передалось и мне, за что ей огромное спасибо. Так я меньше переживала. «Палладиум, конечно, милашка, но это мое первое свидание, весь прошлый опыт Сторми оставила мне лишь в виде туманной интуиции. Да рассказывать практически нечего. Эльфийка из университета, где он учился, рассказала про Атрис, с которой он дружил и даже был в нее влюблен, но она больше интересовалась темными эльфами, чем окружением, а потом пропала, и следов не нашли». Сора пожала плечами, и я вздохнула. Мультик я помнила плохо, но уж возлюбленную палладиума бы запомнила, наверное. Но имя Атрис мне ничего не сказала. Про эльфов я знала мало, Крис дала лишь краткий ликбез, что-то вроде «светлые эльфы мне не интересны, а темных всегда было мало, а после проигрыша Даркара о них и вовсе ничего не слышно». А, и вот еще, к слову о Даркаре, ну, вообще, скорее о паладинах и камне. А, ты, наверное, спешишь. Напомни в следующий раз, я тут немного уебалась с объяснительными, но оно того стоило. Возможно, посмотрим. Кстати, если вдруг что, пиши сразу докладные, не жди, жить станет легче. Что же, темными эльфами я не увлекаюсь, так что риск пропасть минимален. Или ты подозреваешь профессора палладиума в связи с ними? Я хихикнула и иронично посмотрела на Сору. В моей голове образ Палладиума никак не сочетался с кем-то, кто может контактировать с одними из множества парей волшебного измерения. Хотя лоялен же он к такой ведьме, как я. С твоей удачей на неприятности, я бы не удивилась, в тон мне ответила Сора, и я немного вздрогнула. Так, нет, паранойя отменяется. Я уверена, что все будет хорошо, и собираюсь насладиться свиданием. В конце концов, выбор я остановила на вишневой блузке и джинсовом сарафане. Надела кеды, убрала волосы в хвост, выглядела мило и забавно, учитывая прическу. Выпрямлять локоны не стала, и так нравилось. Украшений надевать не стала тоже, да и не то чтобы были они, завершила образ лишь легким макияжем под настроение. Немного подвела глаза, добавила вишневые тени по краям и прозрачный блеск для губ. Покрутилась у зеркала. «Хорошо выглядишь», не очень довольная Сора, все еще не желавшая меня никуда отпускать, расщедрилась на комплимент. Разбуженная ради экспертного мнения Дарка зевнула и подошла, достала два локона из прически, теперь те слегка щекотали щеки, обрамляя лицо. «Для неформальной встречи неплохо», сказала она и вернулась к нашим прикроватным тумбочкам, включила уже давно ставший общим чайник, после чего взяла свой изящный заварочный, который неизвестно откуда притащила. Я вздохнула и еще раз посмотрела в зеркало. С этими прядками вокруг лица и макияжем я выглядела как легкомысленная окрыленная. Не стоило ли добавить в образ больше ведьминского, чтобы у Палладиума не было ощущения, будто он встречается с собственной ученицей, хихикнула собственным мыслям и взяла сумочку. Ну, я пошла. Сора и Даркас пожелали мне удачи, и я вышла из комнаты, собираясь покинуть облачную башню официально, а не как обычно. В тайном ходе грязновато, а я как бы на свидание собралась, не хотелось бы испачкаться. Тревожность привела на площадь Магикса раньше оговоренного времени на 15 минут. Не критично, могла и подождать, тем более был телефон с выходом в универсум, но ожидание дурацкие нервы расшатало только больше, как бы я ни убеждалась разумными доводами. Ощутила себя настоящей школьницей на первом свидании. «Добрый вечер, Миша. Я опоздал», раздался рядом приятный голос Палладиума, и я чуть не подпрыгнула от испуга из-за неожиданности. Я смущенно улыбнулась, убирая телефон в сумочку, и обернулась. Не знаю, что конкретно давало такой эффект, но сейчас он выглядел как-то старше. Хотя одет был просто, в бежевые брюки и белый джемпер поверх темно-зеленой рубашки. В руках у него был букет в белой оберточной бумаге, темно-синие цветы почти светились, кончики лепестков были оттенка светлее. От них приятно пахло свежестью и предгрозовым воздухом, озоном. Ох, нет, это я рано пришла, я чуть покачала головой, понимая, что рассматривать пристально профессора не стоит. Он протянул мне букет, и я взяла его, рассматривая поближе. В магиксовой ботанике я не то что не сильна была, я вообще с ней не знакома, как и с языком цветов, потому могла лишь догадываться, что это точно не что-то, что используют в зельеварении первых двух курсов облачной башни. Уж благодаря форточке я хорошо разбиралась в ингредиентах. «Что за цветы?» – спросила я с любопытством, не боясь показаться несведущей. Уткнулась лицом в цветы, влюбляясь в предгрозовой запах, даже захотелось подобные духи. «Грозовой аконит Линфи, он мне очень напоминает тебя», – улыбнулся Палладиум, чуть расправил плечи, похоже, успокоенный моими словами, и протянул мне локоть. Я мягко приняла его, по-новому рассматривая цветы. Чем же мы похожи, кроме того, что я ведьма бури и непогоды? Это слишком поверхностное сходство. Но не успела я задать вопрос, как Палладиум продолжил. Ты голодна? Я хочу предложить посетить ботанический сад Магикса, а после – кофейню, но можем сначала зайти поужинать. Мне стало немного смешно от того, что профессор зельеварения предлагает посетить ботанический сад, но не возражала. Магикс я знала недостаточно, и мне было интересно посещать новые места. Главное, на знакомых не наткнуться. Я не голодна, и если ты тоже, то можем сразу пойти в сад? Спросила я, улыбаясь. Палладиум согласился. Это оказалось не очень далеко, а пока ехали в полупустом автобусе, профессор поинтересовался тем, как мои дела, особенно беспокоясь за сон. Кошмары мне не снились ни в день после битвы с кошмаром, ни на следующий, да и вообще как будто и не было ничего. Даже неприятные воспоминания о родителях Сторми снова улеглись, не тревожа меня. Рад слышать. Думаю, у тебя очень устойчивая психика, похвалил он, или просто констатировал факт, но я все равно гордо приподняла подбородок, довольная собой, хотя знал бы он, какая каша у меня в голове, или знал, учитывая, что уже разок в наглую залез в мои мысли. Ботанический сад Магикса оказался огромным стеклянным куполом, искрившимся в солнечных лучах. Палладиум купил билеты, букет цветов забрали на входе, пообещав поставить их в воду и вернуть на выходе. Площадь сада внушала, кажется, это место даже больше Алфей, множество разных зон. Некоторые растения огораживались специальными магическим куполами, исключавшими взаимодействие с внешней средой, что защищало как растения от посетителей, так и посетителей от растений. Не все цветочки в саду были безопасны, некоторые же огораживались из соображения ограничить передвижение. Да, здесь был ираклионский цветок, портабрал, который вообще телепортировался. Возвращаясь к убранству ботанического сада, вдоль аккуратных каменных дорожек через каждые несколько метров стояли лавочки. Помимо нас здесь гуляло множество парочек, а еще экскурсионные группы, но от этой напасти в Магиксе было спасение только в ведьмином квартале. Немного боялась, что свидание превратится в лекцию по ботанике и я просто получу урок от профессора Алфей, но Палладиум удивил. Он рассказывал про смешные и не очень случаи, связанные с растениями, в основном со времен учебы. Мне было действительно интересно его слушать, особенно историю про то, как он в своей самоуверенности неправильно определил вид магического растения и чуть не превратил то в кровожадное чудовище, пересадив в неверную почву. Интересным стало и то, что некоторые растения в саду он добыл лично с группой ботаников на Линфее. Так и начинаешь верить, что Алфея – действительно элитная школа для фей, раз там преподает специалист такого уровня. «Фиктония линфийская», – озвучил Палладиум растение, около которого мы остановились. Здесь стояла табличка с краткой информацией, но зачем мне ее читать, когда он явно расскажет интереснее. Я с интересом посмотрела на темно-зеленые кусты. Листья были похожи на пальмовые, но при этом имели почти психоделический окрас, как если бы кто-то пролил неоновые краски, а потом еще кисточкой дорисовал узоры. Магическое растение, насылающее сильное чувство паники и страха, так оно защищается от хищников. Его сок очень сладкий и дурманящий, используется в сложных зельях для лечения психических заболеваний, но его обороты выращивания строго ограничены из-за возможности сделать из него сильные наркотические препараты. Я по-другому посмотрела на кусты. Теперь психоделическая окраска воспринималась скорее зловещей, чем веселой. Не ощущала страха или паники, но так очевидно, что от воздействия фитонии защищал магический купол. То есть это растение магически внушает эти эмоции, а не через вещества в его аромате? Спросила с любопытством, ожидая еще интересную историю из жизни Палладиума. Впрочем, и просто обсуждать необычные растения оказалось интересно. Только магическое влияние, впрочем, в зависимости от воли человека, противостоять наваждению фитонии можно и без магии. В ботанической экспедиции на Линфее у нас было вечернее развлечение. Мы проверяли силу воли друг друга через попытку выкопать фитонию без использования артефактов, защищающих разум. Палладиум улыбнулся с озорством. Он чуть приблизился ко мне, его голос стал тише, упав до шепота. Стыдно сказать, но я бессовестно мухлевал, не раскрыв коллегам, что хорош в ментальной магии. Невинный эльф, ага, да, мы так и поняли. Я тихо рассмеялась, с весельем посмотрев на него, не ожидая коварства, пусть и безобидного. Иногда я грешила тем, что разделяла мир на черное и белое, как категоричный подросток, но, честное слово, Алфея казалась такой сахарной, что я невольно и преподавателей считала милыми и пушистыми, ну кроме Гризельды, она женщина особенная. А тут Палладиум, почти трикстер, если верить историям из студенчества. Наваждение можно сбросить более сильной волей? Спросила с любопытством. Пусть я и жила в одной комнате с ведьмой разума, но как-то не слишком ее расспрашивала на тему магии, только раскрутила на библиотеку памяти, которая мне плохо давалась даже после расставания со Старми. Да и вообще специалиста с другой стороны полюса магической силы интересно послушать. Хотя и выходило, что магия разума какая-то уж очень универсальная для практиков что светлых, что темных. Не так уж удивительно, на самом деле, или более сильной магией, но в крайнем случае наваждение может быть сброшено сильной болью, предложил варианты противодействия Палладиум и улыбнулся. Если, конечно, оно было замечено. Сложнейшее – заметить, осознать. Очень хотелось пошутить про гендзюцу, но Палладиум бы не понял отсылку, даже Блум не поняла бы. Интересно было бы испытать волю, задумчиво сказала я с улыбкой, рассматривая Фиттанию. Конечно, я не собиралась лезть через ограждение и барьер, чтобы добраться до растения и проверить мою сопротивляемость подобного рода наваждениям. Я отбитая, но не настолько. Крис бы полезла, особенно в компании. Принимая во внимание твою встречу с кошмаром, думаю, ты бы составила мне достойную конкуренцию в той экспедиции, возможно, даже пришлось бы делить с тобой поставленные на кон десерты. Сделал комплимент Палладиум. Он в принципе был щедр на похвалу, и мне нравилось, что он не вел себя покровительственно. Я как будто пошла на свидание с ровесником, а не эльфом, который старше меня на десяток-два лет. Я посчитала, что неприлично спрашивать о возрасте. Радовало, что свидание не превратилось в катастрофу, как я себя накручивала раньше. 54 глава. Застывший мир. Сама по себе ботаника мне была интересна поскольку постольку, но слушать искренне увлеченного чел-эльфа и неплохого оратора – одно удовольствие, тем более когда он не сыпал терминами, чем грешила Крис, не давал сухой перечень свойств, половина преподсостава, а рассказывал о растениях, связывая их с историями из его жизни. То есть я не только о растениях просвещалась, но и больше узнавала Палладиума. Он становился куда реальнее и человечнее, что ли, делясь маленькими воспоминаниями. Я сама не заметила, как проболталась про кнута, помогавшего мне со сбором растений уже из теплицы облачной башни. Почему-то при моем рассказе в глазах Палладиума отразилась не до конца ясная мне эмоция, что-то вроде удовлетворения или торжества, как будто подтвердилась какая-то его теория. У тебя потрясающая терпимость к другим расам, как будто не видишь разницы между разумными, как бы они ни выглядели, сказал он, то ли восхищаясь, то ли хваля, я не очень разобралась. Я пожала плечами. Что особенного в помощи тому, за кого я ощущала ответственность? Нет, я, конечно, знала о дискриминации в Магиксе что магических рас, что представителей отдельных магических направлений, ведьм, ага, ни разу не слышала, чтобы магов высмеивали и опасались, но какое отношение к терпимости имело мое поведение? Это удивительно для ведьмы, уточнила, пытаясь понять, чем так восхищался Палладиум. Может, я опять выделилась из массы учениц башни, хотя после мимолетного знакомства с Хермией и Марисой я могла с уверенностью сказать, что изображение нас как стервозных, подлых и эгоистичных, политика партии Гриффин. Хермия вовсе вышла замуж за Банши, как-то не вяжется с образом дискриминирующих ведьм. На самом деле это удивительно для любого. Люди не отличаются высокой терпимостью даже феи, любезно просветил меня Палладиум, и я с грустью кивнула, когда полностью осознала его слова. Вспоминая историю родной земли, я могла согласиться. Друг к другу терпимости-то нет, что уж говорить про другие виды. Я вдохнула прохладный воздух Магикса. Легкий вечерний ветер нес запахи высокотехнологичного города, совершенно особенные, немного металла, немного чего-то, похожего на пластик, но приятнее, и тихий гул приборов. После переполненного шумами и ароматами ботанического сада, в котором, вопреки обилию запахов и шума для моего чувствительного слуха, все равно оказалось комфортно, выход на улицу показался телепортом в другую реальность. На выходе мне вернули по-прежнему переливавшиеся, будто под тонкими лепестками пробегали настоящие молнии, цветы, и свежий предгрозовой аромат грозового аконита бодрил и наполнял энергией. Я вдохнула и вопросительно посмотрела на Палладиума. Если случится второе свидание, я согласна снова провести его здесь. Мы не все обошли. Сад делился на зоны по планетам, и мы не добрались до Солярии, Андроса и самых редких Зенита и Домино. Если с Домино все понятно, планета как бы больше 16 лет во льдах, то с Зенитом еще веселее. Растений полно, но все они сконструированы биоинженерами, а изначально существовавшие любезно клонировали из каких-то фондов планеты и передали ботаническому саду Магикса. Так что в его зоне наглядно сравнивали до и после видов, а некоторые растения вовсе подписывали как вымершие, не они прошли отбор строгими биоинженерами. Не устало, заботливо осведомился он, чуть наклонив голову на бок. Волосы цвета жженого сахара были собраны в низкий хвост, но несколько прядей скользнули по бледному лицу. Острые уши слегка подергивались, но это можно было заметить только присматриваясь. Нет, время вообще незаметно пролетело, отрицательно покачала головой и тепло улыбнулась. Часы на площади рядом с ботаническим садом показывали, что мы прогуляли уже почти 3 часа. Вот серьезно, не заметила. Прогулка прошла как на одном дыхании, и я уже завидую алфейским окрыленным, если пары Палладиум ведет так же увлекательно. Тогда могу пригласить тебя в кафе? Спросил вежливо и с небольшим озорством он, по-джентльменски подставляя мне локоть, за который я, щеки слегка потеплели, и я издала смешок, аккуратно взялась. Разумеется, кафе обнаружилось недалеко от сада, уютное, с достаточным количеством свободных мест, а еще множеством растений и деревянной отделкой с элементами солнечных узоров и гирлянд, что-то между солярией и лимфеей, сказала бы точнее, если бы разбиралась в дизайнах лучше. Ценники не кусались, однако я все равно заикнулась об оплате пополам. Он лишь посмеялся и с веселым укором посмотрел на меня. Зарплата профессора Алфея вполне позволяет мне угостить тебя, но если что, конечно, придется взять сторонний заказ на варку зелий, мягко пошутил. Я фыркнула. Подначивает и просто покровительственно стебит. Очевидно, что зельевар его уровня одним выполненным заказом может покрыть оплату целого банкета. Зато стеснение и скованность действительно исчезли, и я ощутила себя чуть свободнее, когда выбирала блюдо. Особо мудрствовать не стала. Кисловатый десерт, что-то вроде чизкейка с лимоном и посыпкой матча, только, конечно, с магиксовым колоритом, и литровый бокал молочного коктейля с соленой карамелью, взбитыми сливками, сладкой посыпкой, яблочным сиропом и соком местного фрукта, с кусочками воздушных вафелек в виде фейских крылышек. Десерт даже как-то окрыленно назывался. Палладиум, если и удивился моим вкусовым пристрастиям, виду не подал и даже ничего не сказал, не то что некоторые, осуждающие мои любимые сахарные бомбы. Иронично, что я буду есть фейские крылышки. Не стерпела и хихикнула я. Палладиум улыбнулся, тоже сделав заказ. Чай и салат с мясом, опровергая наши с Крис теории о веганстве светлых эльфов, и покачал головой. Его глаза смотрели на меня излишне проницательно, будто я была перед ним открытой книгой, и со стороны менталиста такое очень даже нервировало. Только вафельные, Миша. Может быть, это самонадеянно с моей стороны, но ты не выглядишь как человек, способный причинить кому-либо вред, сообщил он, и я бы рада была возмутиться, но даже Ская почти не потрепала, когда имела возможность. Я просто еще не раскрыла мой злодейский потенциал, из детского капризного упрямства парировала, но заслужила лишь понимающую мягкую улыбку. Сейчас Палладиум действительно показался наставнической фигурой, к его чести, впервые за почти 3 часа свидания. «Прошу прощения, не хотел задеть твою гордость, Миша, уверен, у тебя отличный потенциал. В изучении ментальной магии я не касался раздела деструктивных проявлений разума, только защиты от подобного, но наставник однажды уверил меня, что из самых сострадательных и добрых разумных рождаются страшнейшие злодеи. Я смею уповать только на то, что конкретный потенциал ты предпочтешь не раскрывать», — сказал весело он, только весело совсем не было. Я все равно улыбнулась и кивнула, скрывая пробежавшие по коже мурашки. Почему-то слова зацепили меня, невольно вспомнилась Айси, но я тут же отмела все мысли о ней. Во-первых, нечего портить аппетит мыслями о льдышке, во-вторых, в ней-то как раз сомнительно, что вообще когда-либо была доброта. Быть может, ты уже заметила потенциал в чем-то еще, эффективность, с которой ты справилась с кошмаром, достойна похвалы, перевел тему Палладиум, вероятно, посчитав предыдущую слишком мрачной, или, что тоже не исключено, заметив мой дискомфорт. Что ж, иногда думаю, судьба подает мне однозначные знаки выбрать путь экзорцистки, такие очень непрозрачные намеки от вселенной, слегка пожала плечами, охотно цепляясь за предложенную тему, хотя и это не казалось легче. Я сама постоянно пребывала в сомнениях относительно пути и, даже прожив однажды треть жизни, не приобрела ничего, что могло бы существенно помочь. Старые правила неприменимы к новому миру, старый опыт не коррелировался с новой мной, и, в конце концов, все рушила магия. Как тут выбрать путь? Тем более, когда первое время разгребалось с последствиями действий другого человека, а адаптироваться пришлось со скоростью реактивного самолета. Теперь меня разрывало даже больше сомнений, чем когда я была Василисой. Это довольно сложный путь для ведьмы, Миша. У храмовников светлого камня своего рода монополия во многих мирах магикса на подобную деятельность, учениц они берут неохотно, а про ведьм мне вовсе неизвестно, сочувствующе сказал Палладиум. Его ушки забавно дернулись, и он тут же примирительно поднял ладони, стараясь смягчить посыл. «Конечно, я не утверждаю наверняка, что их не было. Я недостаточно погружен в тему и могу не знать всех вех истории Светлого Камня», — поспешно постарался утешить меня он. «Это было даже мило». Я издала смешок и помахала ладонью, показывая, что его слова не задели меня. «Всегда можно попробовать стать первой», — оптимистично заверила, даже если в действительности так не думала. «Я же обычно предпочитала протаренную дорожку новому пути без подсказок и навигаторов. Единственное утешение, здесь у меня мощная поддержка, и я даже не про моих дорогих друзей, которые действительно мощь, а банально множество знакомств, вроде Стамеры, Крис, Херми, Марисы и многих других. Не думаю, что Светлый Камень устоит, тем более когда точно знаю, что вторая туда зачастила. Возможно, мне следовало больше волноваться об этом, вспоминая привычки Крис. Не устоять храм имел шанс вполне буквальный, но не стала же бы она делать что-то, что разочаровало бы ее магистриссу, или уничтожать важный исторический памятник. А если я получу протекцию Блум, когда она растопит домино? Уж на такой главной передовой планете найдется кто-то, способный обучить экзорцизму? Если и нет, родители Блум могли бы договориться с камнем за подружку их дочери, в конце концов. Команда Света, все дела. Это Гриффин уж точно не смогла бы, и я даже не про отсутствие причин просить за меня, а про ее репутацию. Вряд ли Светлый Камень сильно доверяет бывшей ученице ТДВ, даже если та вроде как переметнулась в их лагерь. «Не рассматривала искусство зельеварения?» — спросил Палладиум. Глаза у него заискрились. Даже когда он рассказывал о растениях, его лицо не выглядело столь же воодушевленным. Я выпала из мыслей, пытаясь вернуться к теме разговора, и поняла, что мы все еще обсуждаем мои потенциальные пути развития. «Нет, нет, профессор Форта, Фортис, исправилась я, сказал, что таланта к зельеварению у меня нет. Из меня выйдет лишь крепкий середнячок-ремесленница, не более», — тут же открестилась от предположения Палладиума. «Да и не сильно меня интересовало стоять над котлом, шерстить таблицы совместимости, рецепты, собирать лучшие ингредиенты, следить за местными вестниками зельеварения. Мне нравилось готовить полезные зелья, может быть, узнавать новые рецепты, но без фанатизма. Ни с ней пья, ни разу не он. При всем уважении к моему коллеге, я с ним в корне не согласен», — слегка нахмурился Палладиум, но попытался сохранить на лице улыбку. Его взгляд посерьезнел, я бы сказала, посуровил. Его явно задело высказывание Фортиса, но не думаю, что эльф хотел выступить в защиту моего потенциала. Он ведь и понятия не имеет о моем уровне в ремесле, или все-таки искусстве. Неоспоримо, что гению что-то может даться быстрее или проще, но усовершенствование известных рецептов, модификаций, создание новых зельеварений совершенствуют трудяги, так нелестно окрещенные крепкими середнячками. Только тяжелый труд и многократные попытки помогают стать искусным зельеваром, и лишь редкие поцелованные самим драконом способны случайно открывать новые рецепты зелья или свойства известных ингредиентов.